Глава пятая. На часах 11:30 Мартин Бек торчал в Мутале уже третий день. Встал он рано, но сам понимал, что пользы от этого никакой. Сейчас он сидел за небольшим письменным столом, просматривая пометки в записной книжке. Несколько раз брался за телефон, потому что следовало бы позвонить домой, но так и не позвонил, да и других дел тоже не решил. Он надел шляпу, запер дверь и спустился по лестнице. В вестибюле расположились в креслах журналисты. На полу стояли два кофра с фотооборудованием, которым ремнями были привязаны сложенные штативы. Прислонившись к стене, у входа курил фоторепортер. Очень молодой человек с сигаретой в углу рта. Он поднял свою лейку и стал смотреть видоискатель. Проходя мимо этой группы, Мартин Бек надвинул шляпу на лоб, немного сгорбил плечи и ускорил шаг. Все это он проделал совершенно автоматически, но, похоже, это всегда лишь возбуждало любопытство, так как один из репортеров с неожиданно кислой миной произнес: «Скажи, сегодня вечером будет ужин с руководством следственной группы?» Мартин Бек промямлил что-то невразумительное и направился к выходу. За секунду перед тем, как открыть дверь, он услышал легкий щелчок, означавший, что фотокорреспондент отснял кадр. Он быстро шагал по тротуару, пока не счел, что находится за пределами видимости. Тогда он остановился в нерешительности и помедлил секунд 10, швырнул недокуренную сигарету в водосток, пожал плечами и пошел к стоянке такси. Забрался на заднее сиденье, потер пальцем переносицу и бросил осторожный взгляд в сторону гостиницы. Из-под полей шляпы он увидел журналиста, заговорившего с ним в вестибюле. Тот стоял прямо у входа, внимательно глядя вслед автомобилю, но через секунду-другую тоже пожал плечами и исчез за дверью. Представители прессы и сотрудники Государственной комиссии по расследованию убийств часто останавливались в одних и тех же гостиницах, и если расследование завершалось быстро и удачно, обыкновенно сообща устраивали в последний вечер ужин и даже выпивку. Со временем это стало чуть ли не традицией. Самому Беку это не нравилось, но многие его коллеги придерживались иного мнения. Пусть результат в целом был весьма скромным, за прошедшие двое суток он все же кое-что узнал о городе Мутала, по крайней мере, знает теперь названия некоторых улиц. Престгаттен, Дротингаттен, Эстермальсгаттен, Буренсвеген, Веркстадсвеген. Ну вот и приехали. Он попросил шофера остановиться у моста, расплатился и вышел из такси. Встал, положив руки на перила, и стал смотреть на канал, который лестницей разрезал длинный зеленый склон. Пока стоял, вспомнил, что забыл попросить шофера выписать квитанцию, что, возможно, возникнут идиотские неприятности в бухгалтерии, если выписать квитанцию самому. Лучше всего заполнить ее на пишущей машинке, так убедительнее. Он продолжал думать об этом, и когда шел по тропинке, протоптанной по северному берегу канала. Утром несколько раз принимался дождь, и воздух был легок и свеж. Мартин Бек остановился посреди подъема, глубоко вздохнул и ощутил чистый прохладный запах полевых цветов и мокрой зелени. Ему вспомнилось детство, точь-в-точь нитка таких же вот впечатлений, пока табачный дым, запах бензина и поврежденные слизистые оболочки не лишили чувства их остроты. Сейчас это кануло в далекое прошлое. Мартин Бек прошел вдоль всех пяти шлюзов и двинулся дальше вдоль набережной. Несколько мелких судов было пришвартовано в бассейне шлюза, а одно судно у волнореза. Вдалеке на озере Бурен скользили парусники. В 50 метрах от головного конца пирса, выбирая донную грязь, посапывала землечерпалка, за которой внимательно следили чайки, планирующие ленивыми широкими кругами. Было видно, как их головки поворачиваются то в одну, то в другую сторону, в ожидании того, что принесет со дна грейферный ковш. всегда начеку. Все замечают. Просто удивительно. А сколько в них выносливости и оптимизма. Чем-то они похожи на Кольберга и Меландера, — подумал Мартин Бек. На волнорезе он опять остановился. Вот здесь она лежала. Вернее, здесь положили на брезент чье-то истерзанное, неопознанное тело. Практически для всеобщего обозрения. Через несколько часов его унесли на носилках двое в белых халатах, а потом некий старик, профессионал в этом деле, распорол и изрезал его и кое-как сшил заново, после чего тело поместили в морозильную камеру морга. Сам Мартин Бек тело не видел. Что же, спасибо судьбе и на этом. Мартин Бек вдруг сообразил, что стоит, заложив руки за спину и покачиваясь с носка на пятку. Привычка времен патрульной службы, несносная и неискоренимая. Вдобавок он стоял, уставившись на серый клочок бетона под ногами, с которого дождь давно уже смыл линии, нанесенные мелом во время первого рутинного этапа расследования. Похоже, он стоял так довольно долго, поскольку вокруг произошли кое-какие изменения. Во-первых, небольшой пассажирский пароход на хорошей скорости входил в бассейн шлюза. Когда он огибал землечерпалку, штук 20 фотоаппаратов нацелилось на это необычное судно, и как бы в ответ на это машинист вышел из каюты и сфотографировал пассажирский пароход. Мартин Бек провожал пароход взглядом, пока тот не миновал пирс и отметил ряд неприятных деталей. Линии корпуса были идеальны, но мачта обрублена, а труба, которая наверняка была первоначально высокой, прямой и красивой, заменена небольшим странным кожухом обтекаемой формы. В недрах судна, где должна была бы ритмически биться компаунд-машина, что-то ворчало, по всей видимости, дизельный двигатель. На палубах кишели туристы. Почти все они были среднего или пожилого возраста, большинство в соломенных шляпах с цветными лентами. Пароход назывался «Юнона». Мартин вспомнил, что при первой их встрече Альберг упоминал это имя. На волнорезе и на берегу канала собралось много народу. Кто сидел с удочками, кто загорал, но большинство любовались пароходом. Впервые за несколько часов Мартин Бек нашел повод поговорить. «Пароход всегда проходит здесь в это время?» «Да, если идет из Стокгольма, ровно в половине первого. Тот, что в обратном направлении, идет позднее, сразу после 4. Они встречаются в Адстоне, причаливают там». «Народу-то сколько на берегу?» «Приходят посмотреть на пароход. И всегда так много?» «Большей частью». Собеседник Мартина вынул трубку изо рта и сплюнул воду. «Тоже мне удовольствие», — сказал он, — «стоять и таращить глаза на толпу туристов». На обратном пути Мартин Бек еще раз прошел мимо этого небольшого пассажирского парохода, который уже одолел 2 шлюза и спокойно стоял в 3-м. Часть пассажиров сошла на берег. Одни фотографировали пароход, другие толпились у киосков, покупали вымпелы, открытки с видами и пластмассовые сувениры, вне всякого сомнения, изготовленные в Гонконге. Мартин Бек не смог убедить себя в том, что времени у него в обрез, и привычное уважение к государственным средствам заставило его поехать обратно автобусом. Журналистов в вестибюле не было, и никаких сообщений для него никто у портье не оставлял. Он поднялся в номер, присел у стола и стал смотреть в окно на площадь Стора-Торгет. Вообще-то, наверное, следовало пойти в полицейское управление, но он уже был там 2 раза перед обедом. Спустя 30 минут он позвонил Альбергу. «Привет, хорошо, что позвонил. Приехал губернский прокурор». «И что?» «В 6 часов будет пресс-конференция. Он весьма озабочен». «Вот как». «Он хочет, чтобы ты тоже присутствовал». «Я приду». «Кольберга возьмешь с собой?» «Я не успел ему сообщить». «А где Меландер?» «Вместе с одним из моих парней проверяет кое-какую информацию». «Интересные факты?» «Черт их знает». «А в остальном как дела?» «Пока ничего. Прокурор обеспокоен из-за газетчиков. Прости, звонит другой телефон». «Пока. До встречи». Он еще посидел у стола, уныло докурил остаток сигарет, затем взглянул на часы и вышел в коридор. Остановился у третьей двери, постучал и вошел по своему обыкновению беззвучно и молниеносно. Кольберг, лежа на кровати, читал вечернюю газету. Он снял ботинки и пиджак, расстегнул рубашку. Завернутый в галстук пистолет лежал на ночном столике. «Нас нынче загнали на 12-ю страницу. Бедняги, нелегко им приходится». «Кому?» «Газетчикам, конечно». «Тайна вокруг зверского убийства женщины в Мутале все сгущается. Не только местная полиция, но и опытнейшие следователи комиссии по расследованию убийств бродят ощупью в непроглядной тьме». «Где они все это берут?» Кольберг был дороден, говорил невозмутимо и приветливо, что многих вводило в роковое заблуждение. «Дело, которое сначала казалось самым обычным, становится все более и более запутанным. Полиция отмалчивается, но разрабатывает несколько различных версий. Обнаженная красавица в Бурыне. Ох, черт их возьми!» Он досмотрел статью до конца и бросил газету на пол. «Да, такая красавица, что дальше ехать некуда. Самая обыкновенная кривоногая бабенка со слишком большой головой и маленькими грудями». Мартин Бек поднял газету, рассеянно полистал. «Она явно была не в меру сексуальна», — сказал Кольберг и философски добавил. «На свою беду». «Ты ее видел?» «Конечно. А ты?» «Только на снимках». «А я-то видел, черт меня возьми. Чем ты занимался после обеда?» «А ты как думаешь, рапортами? Об обходе квартир. Мусор один. Безумная затея — посылать на удачу 15 разных парней. Все выражаются по-разному и видят разные. Некоторые пишут по 4 листа о том, что видели одноглазого кота, и что дети в доме сопливые, а другие с удовольствием соберут 3 трупа и одну бомбу с часовым взрывателем в одном придаточном предложении. И вопросы они задают совершенно разные». Мартин Бек промолчал. Кольберг вздохнул. «Нужно было раздать им анкеты», — сказал он. «Сколько времени сэкономили бы». «Да». Мартин Бек порылся в карманах. «Я, как тебе известно, не курю», — злорадно произнес Кольберг. «Через полчаса прокурор проводит пресс-конференцию. Хочет, чтобы мы тоже присутствовали». «Так, веселенькое дельце», — Кольберг показал на газету и заметил. «Вот бы нам хоть раз позадавать вопросы писакам. 4 дня подряд этот парень пишет, что к концу дня ожидают задержания преступника. А девица в его изображении предстает перед читателем то Анита Экберг, то София Лорен». Анита Экберг родилась в 1931 году. Шведская киноактриса, много снимавшаяся в Голливуде и в Италии, славу ей принесла роль в фильме «Федерико Феллини. Сладкая жизнь» 1957 года. Он сел на кровати, застегнул рубашку и начал зашнуровывать ботинки. Мартин Бек подошел к окну. «Сейчас дождь пойдет», — сказал он. «Черт!» — Кольберг зевнул. «Ты устал?» «Сегодня ночью спал всего 2 часа. Мы болтались под луной в лесах, искали того типа из Санкт-Сигфридса». «Понятно». «Вот-вот. А когда мы уже почти 7 часов рыскали по этой проклятой туристической достопримечательности, кто-то соблаговолил сообщить, что ребята из Клары позавчера вечером задержали эту сволочь в парке Берцелиуса». Кольберг окончательно оделся, сунул пистолет в кобуру и, бросив быстрый взгляд на Мартина Бека, сказал: «Ты неважно выглядишь. Что случилось?» «Ничего особенного». «Ну ладно, пошли. Мировая пресса ждет». В зале, где должна была состояться пресс-конференция, уже собралось 2 журналистов. Здесь же находились губернский прокурор, городской прокурор, Ларсон и телевизионный оператор с камерой и осветительным оборудованием. Альберга не было. Губернский прокурор, сидя за столом, внимательно просматривал папку с бумагами. Большинство стояли, не хватило стульев. Все говорили громко, наперебой. Теснота, дышать нечем. Мартин Бек, не выносивший больших скоплений народа, тихонько проскользнул за спинами остальных и стал у стены, как бы на границе между отвечающими и задающими вопросы. Несколько минут спустя губернский прокурор повернулся к начальнику полиции и что-то сказал. Тот обратился к Ларсону и театральным шепотом, который перекрыл все прочие звуки, спросил: «Где, черт возьми, Альберг?» Ларсон схватил телефонную трубку, и через 40 секунд в зале появился Альберг. Красноглазый, потный, он на ходу застегивал пиджак. Губернский прокурор поднялся и постучал авторучкой по столу. Он был высок, статен, в безупречном, претендующем на элегантность костюме. «Господа, я рад, что столь многие из вас смогли прийти на эту импровизированную пресс-конференцию. Я вижу здесь представителей всех средств массовой информации – прессы, радио, телевидение». Он сделал легкий поклон в сторону телеоператора, видимо, единственного из присутствующих, которого смог уверенно распознать. «Меня радует также, это я сразу могу сказать, что манера, в какой вы освещаете эту печальную и щекотливую историю, большей частью корректна и ответственна. Увы, есть и некоторые исключения, но погоня за сенсацией и ложные домыслы не имеют ничего общего с такими щекотливыми делами, которые...» Кольберг широко зевнул, даже не потрудившись перекрыть рот рукой. «Как вы сами понимаете, наше расследование, полагаю, мне не нужно специально это подчеркивать, носит особый щекотливый характер и...» Альберг, стоявший в другом конце зала, посмотрел на Мартина Бека своими светло-голубыми глазами, полными горького понимания. «И именно эти щекотливые вопросы требуют, разумеется, особо осторожного отношения». Губернский прокурор продолжал свою речь. Мартин Бек глянул через плечо журналиста, сидевшего перед ним, и увидел, что тот рисует в блокноте вычурную звезду. Телеоператор припал к своему штативу. «Естественно, мы не хотим и не будем скрывать от вас, что с благодарностью примем любую помощь в этом щекотливом деле. Короче говоря, нам необходимо содействие, так сказать, великого детектива, то есть общественности». Кольберг опять зевнул. На лице у Альберга было написано отчаяние. Мартин Бек решился, наконец, оглядеться по сторонам. Он узнал трех журналистов постарше, приехавших из Стокгольма, узнал и еще нескольких. Большинство были с виду очень молоды. «Таким образом, господа, руководство следственной группы к вашим услугам», — закончил губернский прокурор и сел. Он явно считал свою миссию исполненной. Сначала на вопросы отвечал Ларсон. Особенно усердствовали три молодых репортера, все время перебивавшие друг друга. Мартин Бек заметил, что часть газетчиков сидели молча, не делая никаких заметок в своих блокнотах. Эта их позиция по отношению к руководству следственной группы как будто бы свидетельствовала о сочувствии и понимании. Фотографы зевали. Зал уже был насквозь прокурен. Вопрос. Почему до сих пор не было ни одной пресс-конференции? Ответ. Руководство следственной группы не имело для этого времени. Кроме того, ряд существенных деталей носит такой характер, что их публикация может повредить расследованию. Ожидаете ли вы, что в ближайшее время преступник будет задержан? Возможно, но сейчас мы не можем дать определенного ответа. Вы действительно что-то разузнали по этому делу? Мы можем только сказать, что расследование ведется в определенном направлении. После этих поразительных полуправд комиссар бросил грустный взгляд на губернского прокурора, который упорно рассматривал свои ногти. Здесь были высказаны критические замечания по адресу некоторых моих коллег. Считает ли руководство следственной группы, что эти коллеги извратили факты более или менее намеренно? К сожалению, да. А не кажется ли вам, что полиция попросту бросила нас, журналистов, на произвол судьбы, не обеспечив фактическими данными, и умышленно заставила нас обратиться к собственным каналам получения информации? Кое-кто из менее разговорчивых журналистов стал проявлять признаки недовольства. «Вы установили личность жертвы?» Комиссар Ларсон быстро взглянул на Альберга, переадресовал вопрос ему, а сам сел и демонстративно вытащил из нагрудного кармана сигару. «Нет!» «Вопрос. Можно ли допустить, что она жительница этого города или его окрестностей?» «Ответ. По всей вероятности, нет». «Почему нет?» «В этом случае мы, видимо, уже установили бы ее личность». «Это единственная причина предполагать, что она прибыла из какой-то другой части страны». Альберг хмуро посмотрел на комиссара, который сосредоточенно занимался своей сигарой. «Да». «Дало ли какие-нибудь результаты обследования дна у волнореза?» «Мы нашли кое-какие предметы». «Они могут иметь связь с преступлением?» «Трудно сказать». «Сколько ей было лет?» «Предположительно, 25-30». «Как долго она была мертва к тому времени, когда ее нашли?» «На этот вопрос ответить тоже нелегко. От 3 до 5 суток». «Словесный портрет, переданный общественности, весьма туманен. Нельзя ли уточнить его, сделать более конкретным?» Ответ. «Мы подготовили новый. Вот, пожалуйста. Кроме того, мы отретушировали фотографию ее лица, полагая, что вы захотите ею воспользоваться». Альберг взял со стола пачку бумаг и начал их раздавать. В зале было душно и жарко. На лицах выступил пот. «Есть ли у нее особые приметы?» «Насколько мне известно, нет». «Что вы имеете в виду?» «Никаких особых примет не обнаружено». «Не появились ли у вас какие-либо зацепки в результате обследования зубов?» «У нее были здоровые зубы». Последовала долгая гнетущая пауза. Мартин Бек отметил, что репортер, сидящий перед ним, продолжает шлифовать свою звездочку. «Каковы результаты обхода квартир?» «Материал обрабатывается». «Можно ли предположить, что труп был сброшен в воду где-нибудь в другом месте, и к волнорезу его прибило течением?» Ответ. «Это маловероятно. Если подытожить, то неправильно ли будет сказать, что полиция стоит перед неразрешимой загадкой?» Ответил губернский прокурор. «Большинство преступлений в начале расследования кажутся загадками». На этом пресс-конференция закончилась. Когда все направились к выходу, один из пожилых журналистов подошел к Мартину Беку, положил руку ему на локоть и спросил: «Вам совсем ничего не известно?» Мартин Бек покачал головой. В кабинете Альберга двое полицейских систематизировали протоколы, составленные по результатам обхода квартир. Кольберг подошел к столу, просмотрел некоторые документы и пожал плечами. Вошел Альберг, снял пиджак, повесил его на спинку стула и, повернувшись к Мартину Беку, сказал: «Прокурор хочет переговорить с тобой. Он еще там». Губернский прокурор вместе с городским сидел в зале у стола. «Бек», — сказал губернский прокурор, — «ваше дальнейшее присутствие здесь представляется мне нерациональным. Работы для вас троих просто нет». «Совершенно верно. Впрочем, я думаю, многое из того, что еще осталось сделать, можно выполнить и в другом месте. Пожалуй. Словом, я не хочу больше вас задерживать, прежде всего потому, что, возможно, ваше присутствие в другом месте более необходимо». «Я тоже так считаю», — сказал городской прокурор. «И я тоже», — кивнул Мартин Бек. Они обменялись рукопожатием. В кабинете Альберга по-прежнему царила тишина. Мартин Бек не стал ее нарушать. Немного погодя, в кабинет вошел Меландер. Он снял шляпу, повесил ее на крючок и с серьезным видом поклонился присутствующим. Затем подошел к столу, придвинул к себе пишущую машинку Альберга, вставил в нее лист бумаги и отстучал несколько строчек. Поставил свою подпись на документе и положил его в одну из папок на полке. «Что-нибудь существенное?» — спросил Альберг. «Нет», — ответил Меландер. Выражение его лица оставалось непроницаемым. «Завтра едем домой», — сообщил Мартин Бек. «Прекрасно», — сказал Кольберг и зевнул. Мартин Бек шагнул было к дверям, обернулся и взглянул на Альберга, сидевшего за столом. «Пойдешь с нами в гостиницу?» — спросил он. Альберг запрокинул голову и посмотрел в потолок. Затем поднялся и стал надевать пиджак. В вестибюле гостиницы они расстались с Меландером. «Я уже поел. Спокойной ночи». Меландер отличался большой воздержанностью во всем. Кроме того, он экономил командировочные деньги и питался главным образом горячими колбасками с освежающими напитками. Остальные трое пошли в ресторан и сели за столик. «Джин Гордон и тоник», — сказал Кольберг, — «Швепс». Остальные заказали по бифштексу, пиво и немного водки. Кольберг получил свой джин с тоником и в три глотка осушил стакан. Мартин Бек вытащил из кармана новый словесный портрет и прочел его. «Пойду уложу вещи», — сказал Кольберг. «Ты можешь оказать мне услугу?» «Всегда готов», — сказал Кольберг. «Я хочу, чтобы ты составил новый словесный портрет. Лично для меня. И не просто портрет, но характеристику. Характеристику человека, а не трупа. Меня интересуют детали. Как она могла выглядеть при жизни? Не спеши». Секунду-другую Кольберг молчал. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — наконец сказал он. «Кстати, сегодня наш друг Альберг немножко обманул мировую прессу. На внутренней стороне левой ляжки у нее есть родимое пятно, коричневое, похоже на поросенка». «Мы не видели его», — объяснил Альберг. «Я видел», — сказал Кольберг. И перед тем, как уйти, добавил: «Не переживай из-за этого. Все заметить невозможно. Впрочем, теперь это твое убийство. Забудь, что видел меня. Тебе это пригрезилось. Пока». «Пока», — отозвался Альберг. Ужин продолжался в полном молчании. Лишь много спустя Альберг, не поднимая глаз, спросил: «Думаешь бросить это дело?» «Нет», — ответил Мартин Бек. «Я тоже», — произнес Альберг. «Никогда не брошу». Через полчаса они расстались. Подойдя к своему номеру, Мартин Бек увидел сложенный лист бумаги, засунутый в дверную щель. Развернув его, сразу же узнал четкий, разборчивый почерк Кольберга и не удивился, так как хорошо и давно знал этого человека. Мартин Бек разделся, сполоснулся по пояс с холодной водой и влез в пижаму. Затем снял ботинки, уложил брюки под матрац, погасил верхний свет, зажег лампу для чтения и лег в кровать. Кольберг писал: «О даме, которая занимает твои мысли, можно сказать следующее. Первое. Рост ее, как ты уже знаешь, 167 сантиметров. Глаза серо-голубые, волосы темные, зубы абсолютно здоровые. После операционных рубцов или иных особых примет на теле не было, за исключением одного родимого пятна высоко на внутренней стороне левой ляжки, на расстоянии 4-5 сантиметров от паха. Пятно коричневое, величиной с монету достоинством в 10 эре, но овальной формы и похоже на маленького поросенка. Возраст ее... Это мне удалось выжить по телефону из прозектора. 27 или 28 лет. Вес примерно 56 килограммов. Второе. Телосложение такое. Узкие плечи и довольно тонкая талия. Широкие бедра и хорошо развитый зад. Размеры примерно такие. 82, 58, 84. Ляжки мощные, длинные. Ноги. Икры мускулистые. Щиколотки довольно крепкие, но не толстые. Ступни почти не деформированные, с прямыми длинными пальцами. Мозолей нет, но на подошвах значительные затвердения. Видимо, она много ходила босиком, или в сандалиях, или в резиновых сапогах. Ноги волосатые, ходила, видимо, в основном без чулок. Постановка ног дефектная. При ходьбе она наверняка сводила колени и выворачивала пальцы наружу. Тело полное, но не жирное, руки тонкие, кисти маленькие, но пальцы длинные, размер обуви 37. Третье. Загар на теле показывает. Она загорала в купальном костюме из двух частей и в темных очках. На ногах у нее были сандалии из ремешков. Четвертое. Половой орган хорошо развит, вокруг него плотные темные волосы. Груди небольшие и рыхлые, соски большие, темно-коричневые. Пятое. Шея короткая, черты лица волевые, большой рот с пухлыми губами, брови прямые, широкие, темные, ресницы немного светлее бровей, не длинные, нос прямой, короткий и довольно широкий. На лице никаких следов косметики. Ногти на пальцах ног и рук твердые и, по всей видимости, коротко подстриженные. Никаких следов лака. И шестое. В протоколе вскрытия, ты его, конечно, читал, я обратил внимание на следующее. Она не рожала и абортов не делала. Убийство совершено не в связи с обычным актом совокупления. Следов спермы нет. Она ела за 3-5 часов до смерти. Мясо, картофель, землянику, молоко. Никаких следов болезни или органических изменений. Она не курила. Я попросил, чтобы меня разбудили в 6 утра. Пока. Мартин Бек дважды прочел характеристику, составленную Кольбергом. Потом положил ее на тумбочку, выключил свет и повернулся лицом к стене. Заснул он, когда уже начало светать.